Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 28 июля, среда, 11:27. Сегодня в полночь здесь, в казино «Реактивная куропатка», пройдет финал чемпионата тайного города по элементарному покеру. Напомню, что главный приз разыгрывают 4 ведущих игрока. Известный журналист Карим Томба, барон Светополк, повелитель Перовского домена, вице-президент Тиграткома Егор Бесяев и чемпион прошлого года Бонци Чей. Я поставил на Бонци. Он в прекрасной форме. 2 недели назад обыграл корону на 200 тысяч. Томба, раздел хвал. Между прочим, даже Бонци не рискует садиться с ними за стол. Да ты бы копыта еще на Бесяева поставил, на чело. С вас шибзичей станет. Хватит, телевизор пялится, пистон вам в уши. Кувалда, ты когда уедешь? Сейчас мои ребята дежурят. Когда Любомир катать, не тот здесь не в радость сидеть. Любомир. У него мания преследования началась, пистон мне в ухо. Охрану удвоили, лифт заблокировали. А для чего, спрашивается, на крышу 10 тонн щебня приволокли? Точно, говоришь, спятил наш колдун, пистон мне в ухо. Фюрер Дуричи из дома красных шапок Секира замолчал, выжидательно глядя на одноглазого фюрера Шибзичи Кувалду. Простые охранники тихо расползлись по углам подальше от фюреров. Одноглазый благоразумно молчал. Чела какого-то приволок, да еще эту фею Лану. А кто знает, о чем он с ней договаривается? Может, он собрался вернуться в зеленый дом, а нас бросить? Секире очень хотелось, чтобы Шибзич поддержал его крамольные мысли и выразил недоверие колдуну. Тогда Одноглазого можно было бы с полным правом обвинить в предательстве и убить. Но Кувалда не поддался. Любомир знает, что делает. Мы ведем опасную и сложную игру. Пробивает. Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда, 11:29. Едва последний рыцарь скрылся в подъезде, Мечислав снял блейзер, расстегнул рубашку, закатал рукава и вытащил из багажника своего Сааба массивный боевой топор. Отличная штука для ближнего боя, Сантьяго. Любомиру понравится. Надеюсь. Судя по иероглифам, выгравированным на металле, оружие готовили жрицы Зеленого дома. Вы только поаккуратнее ею размахиваете, барон. Все-таки не в лесу. Не бойся. Если хочешь, у меня в запасе еще один такой же. Благодарю. Предпочитаю тонкий навский стилет.